Глава четвертая. Лагерь Буров. Сорвиголова у генерала. Командировка. Велосипеды дяди Поля. Сорвиголова и Фанфан. Солдаты-велосипедисты. Переправа через Моддер. Английские уланы. Преследование. Неожиданный скачок велосипедистов. Возвращение молокососов в лагерь Кронье был настоящим триумфом. Вошедшая в поговорку невозмутимость буров на этот раз совсем растаяла, и они устроили отважным сорванцам восторженную встречу. Пленных же они приняли с обычным своим добродушием и оказали им всякие мелкие услуги. Такое отношение глубоко тронуло англичан. Как? Эти великодушные и гостеприимные люди и есть те самые буры, которых английские газеты называли мужичьем, тупицами, белыми дикарями? Пленники, начиненные идеями империализма, не могли прийти в себя от изумления. Кронье, бесконечно обрадованный успехом дела, которое превратило страшный бронепоезд в груду железа, пожелал увидеть того, кому он был обязан этой победой. Он приказал немедленно прислать к нему капитана молокососов. Когда Сорвиголова явился в палатку главнокомандующего, там собралось большое общество. Знаменитые начальники, родственники и друзья главнокомандующего, и простые волонтеры. Все они беседовали и курили, как равные. Чувствовалось полное отсутствие иерархии, чванливости, высокомерия. Все эти люди были братьями, бюргерами, солдатами, военная форма которых, равна для всех, состояла из винтовки и патронташа. Увидев капитана молокососов, Кронье поднялся навстречу и, пожав ему руку, сказал: «Вы храбрец. От имени бурской армии благодарю вас, мой юный друг». Глаза отважного юноши увлажнились слезами, сердце сильно забилось. «Генерал, — ответил он, — вы говорили, что у вас нет возможности наградить меня чином или орденом. Но поверьте, честь, которую вы мне оказываете, произнесенные вами слова во сто крат дороже любой нашивки на рукаве или значка на куртке». Все присутствующие встретили слова Кронье и ответ предводителя молокососов громом аплодисментов. 12 последующих дней протекли в относительном спокойствии, если не считать обычных на войне инцидентов, являющихся как бы своеобразной разменной монетой военного времени. А между тем в других областях Оранжевой Республики и Трансвааля в это же самое время происходили серьезные события. Буры неизменно одерживали победы, но не умели пользоваться их плодами. Леди Смит энергично защищался, все еще держался Маффекинг, а Кронье с его маленькой армией не мог сломить сопротивление Кимберли. Главные бурские военачальники поговаривали о том, чтобы, объединив все силы, начать генеральное наступление и, нанеся массированный удар английской армии, попытаться одержать над ней решительную победу до прибытия победителя при Кандагаре, лорда Робертса, назначенного генералиссимусом английских войск в Южной Африке, Словом, чувствовалось, что назревают важные события. Поднявшись однажды с зарей, Сорвиголова, в который уже раз, наслаждался живописным зрелищем бурского лагеря. Полная живых красок и неожиданностей картина этого лагеря превосходно описана знаменитым французским полковником Вилебуа Морей, бесстрашным солдатом и человеком большого сердца, который пал в Трансваале от английских пуль.